Москва, 30 октября 1999 года. Они сидели в кабинете Осипова на втором этаже. За окнами лил дождь. Дронго расположился на диване и внимательно слушал хозяина дачи. «В живых на сегодня остались 5 человек», – продолжал свой рассказ Георгий Самойлович. Оливер Буцман в Израиле, Альберт Шилковский в России, Карстен Гайслер, Бруно Меннард и Габриэла Вайсфлок в Германии. Только 5 человек, один из которых – предполагаемый информатор Барлаха, через которого он и собирается передать документы американцам. «Может, Барлах блефует?» – уточнил Дронго. «Может, просто хочет взять деньги с американцев? Он ведь бывший осведомитель Штази, бывший сотрудник полиции, как вы говорили. Вряд ли опытный агент ему доверится». И тем не менее Барлах сообщил такие сведения, о которых не должен был знать никто. Никто, кроме членов группы полковника Хейлиха. Именно поэтому американцы ему поверили. «Вы не можете сказать, о чем идет речь?» «Конечно, не могу. Но если в общих чертах, то об агентуре, оставленной в Объединенной Германии, о самых ценных агентах, о существовании которых ни американцы, ни немцы не должны ничего знать». «Понятно». Барлах представил убедительные доказательства. «Да, и через наши источники мы вышли на него. Стало ясно, что он представляет угрозу для нашей сети в Германии. Было принято решение устранить эту опасность, однако в последний момент что-то не сработало, и Барлах остался жив, хотя и попал в больницу. И тогда вы решили вычислить его источник». Осипов сидел в кресле напротив, он мрачно кивнул. «Наши аналитики проверили все связи Барлаха. Выяснилось, что он был связан с одним из сотрудников группы Хейлиха, Фредериком Нигбуром. Наши специалисты сделали вывод, что именно Нигбур решил таким образом передать через Барлаха имеющиеся у него документы». «Почему не сам Нигбур? Почему он доверился другому человеку?» «Это очень опасно. По существу, немец, который выдает подобные секреты американцам, совершает государственное преступление. Ведь после объединения Германии агенты Восточного блока не должны работать на чужую страну. Мы полагали, что Нигбур каким-то образом получил доступ к закрытой информации. Кроме того, очевидно, сработали стереотипы. Во-первых, связь Нигбура с Барлахом, а во-вторых, поведение самого Нигбура. На судебных процессах против бывших сотрудников разведки он несколько раз выступал на стороне обвинения. Если хотите, мы сознательно остановили свой выбор на Нигбуре. И как источники повышенной опасности – и как предатели, от которого давно пора было избавиться. Вы его убрали? А как вы думаете, или вы полагаете, что мы могли остаться безучастными к возможной попытке провалить всю нашу европейскую сеть? Я думал, от этих методов давно отказались. Не нужно, поморщился Осипов. Вы все прекрасно понимаете. В разведке всегда свои интересы, у каждой страны свои. Я не должен вам этого объяснять. Ведь вы специалист с многолетним опытом. Кстати, почему вы не хотите работать у нас? Не хочу, прямо сказал Дронго. Что было после того, как вы ошиблись? Ничего хорошего, ответил Осипов. Американцы сумели договориться с Берлахом, который уже был в больнице, что он передаст документы 10 ноября. Они положили его в свой военный госпиталь и уже перевели деньги на счета, но они пока заблокированы. Подождите, довольно невежливо перебил своего собеседника Дронго. Каким образом неизвестный связался с Барлахом? Откуда вы знаете про 10 ноября? У нас свои источники, уклонился от ответа Осипов. Думаю, вы понимаете, что мы не можем ошибаться в таком вопросе. Если они перевели деньги, значит, уверены, что документы у них будут. И Барлах уверен, что получит эти документы. Тогда выходит, что с Никбором мы ошиблись. И теперь нужно срочно выяснить, кто информатор Барлаха. Мы не можем ошибиться во второй раз. К тому же немецкие представители уже встретились с сотрудниками нашего посольства и официально предостерегли нас от дальнейших активных действий. Они могут негативно сказаться на наших отношениях. «Вот почему вы вспомнили обо мне», — понял Дронго. «Теперь понятно, почему вам понадобился бывший эксперт ООН». Американцы и немцы прекрасно знают, что я не соглашусь на роль ликвидатора. Это другая профессия, она несколько отличается от того, чем я до сих пор занимался. И поэтому тоже согласился Осипов. 5 человек, подвел итог Дронго. Мне понадобится досье на каждого. Безусловно. Кто еще входил в состав этой группы, кроме Никбора? Всего их было 8. Полковник Хейлих и Освальд Вайс. Он умер 6 лет назад. Действительно умер? Может быть, он решил начать новую жизнь? Мы проверили. Первый инфаркт случился у него в 90-м, потом второй в 93-м. Неужели такого инвалида взяли в специальную группу? Он не был инвалидом до объединения Германии, мрачно заметил Осипов. Вы забыли, какая тогда была обстановка? Люди стрелялись, умирали от инфарктов, сходили с ума. Кроме того, на Вайсе сказалась и судьба его старшего брата. Тот застрелился в 90-м. Он работал одним из руководителей пограничной службы ГДР. Тогда на них вешали всех собак. Ясно. Вы твердо уверены, что Вайс умер? Абсолютно. Его похоронили в Лейпциге. На похоронах были сотрудники полиции, его бывшие друзья, супруга и дети. Они бы не могли устроить подобную инсценировку. А где сам Хейлик? Это как раз самая запутанная история в нашем расследовании. Полковник Хейлик был убит в ноябре 89-го. Он вместе со своими сотрудниками готовил реорганизацию всех документов. Вместе с ним был тяжелоранен его заместитель Альберт Шилковский. Тогда нам удалось его спасти буквально чудом. Он получил ранение в позвоночник. Полная неподвижность, несколько лет, интенсивное лечение, 4 операции. Только несколько лет назад он сделал попытку подняться. Потом снова лечился. Сейчас он уже передвигается, но вынужден пользоваться палкой. Понятно. Как это случилось? Тогда было неспокойное время. На них напали в дороге, до сих пор не установлено, кто именно. Возможно, это было подразделение, специализирующееся на изъятии секретных документов бывших спецслужб. Возможно, действовали китайцы, которые были очень активны в тот период. Возможно, американцы или западные немцы. Кто угодно. Может быть, это была даже другая группа восточных немцев или наша военная разведка, которая узнала, что готовится операция по ликвидации документов и решила нанести упреждающий удар. Мы ничего не смогли узнать. Группа Хейлиса проводила работу по нашему заданию. И нашим сотрудникам, прибывшим на место, достался только сожженный микроавтобус, убитый Хейлих и тяжелораненый Шелковский, который, придя в себя, не смог сказать ничего определенного. Вот и вся его история. «Невеселая», — сказал Друнга. «Это тот самый агент, который находится в России. Кажется, вы назвали именно его». «Да», — кивнул Осипов, — «он сейчас в Москве». «С ним можно поговорить?» «Конечно». «В идеале было бы лучше, если бы вы поговорили с каждым из них». «Нам важно выяснить, кто мог выйти на Барлаха и у кого сейчас находятся копии документов». «Я не совсем понимаю». «Группа Хейлиха готовила документы к уничтожению. Если на них напали, когда они были в пути, то все документы должны были похитить нападавшие». «Нет, дело в том, что на них напали, когда они возвращались после встречи с нашим представителем. У них с собой документов уже не было. Но нападавшие не могли этого знать. Отсюда мы сделали вывод, что это Нигбур. Только он не знал, что документы уже были сданы нашему представителю. Он и Вайс остались в здании Штази, пока остальные перевозили документы. Мы изменили наш план в самом конце, на случай, если среди сотрудников Хейлиха окажется предатель. И он действительно был среди них. Но документы они уже передали, это точно». «Тогда мне непонятно, почему вы подозреваете одного из этих людей». «Документы, которые они перевозили, были сверхсекретными. О них практически никто из посторонних знать не мог. Вы ведь понимаете, что в разведке ни при каких обстоятельствах нельзя составлять списки самых ценных агентов. Любой, кто заикнется о подобном списке, будет объявлен либо сумасшедшим, либо предателем. Ни в одной разведке мира такого не допустят. Ни в одной, если только заранее неизвестно, что через несколько дней и ваша разведка, и ваша страна просто исчезнут. Только в этом уникальном случае могут быть заготовлены подобные списки, чтобы уничтожить подлинники всех документов и не дать возможности противной стороне узнать настоящие имена агентов». «Я, кажется, начинаю разбираться в ситуации», — пробормотал Дронго. «Вы, очевидно, считаете, что у меня может получиться то, что не получилось у ваших аналитиков. Вам не кажется, что вы несколько переоцениваете мои возможности?» «В таком случае вы ничего не найдете», — раздраженно сказал Осипов. «И мы будем считать, что вам не удалось вычислить этого человека. Я думаю, вы понимаете, что параллельно с нами будут работать и наши эксперты». «Не сомневаюсь», — кивнул Дронго. «Но, зная некоторые методы спецслужб, я никогда не поверю, что это единственный вариант разрешения ситуации». В случае, если информатора вычислить не удастся, вы, очевидно, рискнете пойти на нарушение ваших договоренностей с немцами, верно? Георгий Самойлович поднялся с кресла, подошел к столу, налил в стакан минеральной воды и залпом выпил. Потом сухо осведомился. Что вам еще нужно для выполнения вашей задачи? Спасибо, поднялся Дронго. Кажется, я получил ответ на предыдущий вопрос. Когда я могу ознакомиться с досье? Надеюсь, они теперь не секретны? Конечно, нет. Немедленно. Мой водитель отвезет вас. Я попрошу показать вам все материалы, которые имеют отношение к этому делу. Все документы 80-х и относятся к спецслужбе страны, которой уже 10 лет не существует. Можете ознакомиться с ними. Завтра утром я хотел бы встретиться с Шилковским, хотя завтра воскресенье, но мне нужно срочно с ним переговорить. Это возможно? Безусловно. Мы с ним много раз беседовали, и вы сможете прочитать протоколы допросов, если захотите. Еще что-нибудь? На понедельник мне нужен билет в Тель-Авив. Разумеется, что-нибудь еще? Последний вопрос. Зачем вы меня позвали? Вы верите в успех или таким образом хотели использовать последний шанс перед тем, как принять решение о ликвидации всех оставшихся в живых агентов группы Хейлиха? Но вы же прекрасно знаете, что я не отвечу на этот вопрос. Вы бы хотели услышать? Какой ответ? Ничего, ответил Дронго. Вы уже ответили на все мои вопросы.